Глава 43. Планета Марс. Неприязнь чикагских банкиров к Каупервуду, вынуждавшая его предпринимать поездки в Кентукки и другие штаты, усиливалась с каждым днем. С особенной остротой она проявилась, когда Каупервуд сделал попытку достать денег на постройку городской надземной дороги. Пробил час для введения в Чикаго этого нового вида транспорта. Население уже проявляло к нему интерес. Каупервуд видел, как начала строиться первая надземная дорога. Элли Лайн на южной стороне и, как проектировалась другая, Метрополитен Лайн на западной, и понимал, что все это делается главным образом для того, чтобы привлечь внимание населения к новому виду транспорта и затруднить ему, Каупервуду, борьбу против общегородской концессии. Каупервуду стало ясно, что пора браться за постройку надземной дороги, если он не хочет, чтобы это сделали другие. А наряду с этим ему еще предстояло вскоре перестроить свои линии конки, так как электрическая тяга повсеместно вытесняла все другие виды тяги. Мало того, что различные препоны, на которые он постоянно наталкивался в органах самоуправления, требовали от него все новых и новых затрат, теперь придется взвалить себе на плечи еще и эти хлопоты и добиваться концессий всеми правдами и неправдами, а проще говоря, взятками. Надо сказать, что именно финансовая сторона дела беспокоила сейчас Каупервуда куда больше, нежели все затруднения формально-бюрократического порядка. Постройка надземных дорог в Чикаго представлялась ему делом довольно рискованным, так как многие обширные районы города были еще совсем слабо заселены. Новые силовые станции, новый подвижной состав, новые концессии – все это требовало колоссальных затрат. Каупервуд не любил вкладывать в предприятие свой личный капитал, предпочитая перелагать это бремя путем выпуска акций на плечи мелких держателей акций, а за собой сохранять право руководства и контроля, однако на этот раз он стал в тупик. Чтобы начать работы, закупить строительные материалы, нанять инженеров и рабочих, ему требовались сейчас, пока дороги не будут пущены в эксплуатацию, миллионные кредиты. Надземная дорога на южной стороне, Каупервуду пришлось в конце концов примириться с тем, что концессия на эту дорогу выдана не ему, ибо надо же было успокоить разбушевавшиеся страсти, приносила неплохой доход благодаря открытию Всемирной выставки. Однако по сравнению с нью-йоркскими надземными дорогами, прибыли нового предприятия были невелики. Проектируемые Каупервудом линии должны были пройти по еще менее заселенным районам и, следовательно, могли принести еще меньше дохода. А сейчас надо было добывать деньги. Миллионов 12 или даже 15 под акции и облигации этого предприятия, пустые бумажонки, которые, быть может, не будут приносить дивиденды в течение еще нескольких лет. Чикагское кредитное общество было уже перегружено обязательствами Каупервуда, и Эдисон обратился в менее крупные, но достаточно солидные местные банки с предложением взять у него в обеспечение новые акции, какую-то их часть, разумеется, и выдать под них ссуду. Он был очень удивлен и опечален, когда все банки до единого ответили на его предложение отказом. «Видите ли, как обстоит дело, Джуд?» – с таинственным видом признался Эдисону директор одного из них. «Тимоти Арнил держит в нашем банке не менее 300 тысяч долларов, по которым мы выплачиваем ему всего-навсего 3% годовых. По условию он может в любую минуту востребовать этот вклад. Кроме того, когда нам срочно бывают нужны деньги, чтобы обернуться, наш главный источник Lake City National, где мы никогда не встречаем отказа. Какую роль играет в этом банке мистер Арнил, вы сами знаете. Ссориться с ним нам никак нельзя. А меня уже предупредили, что он сильно не ладит с мистером Каупервудом. Так что, видите, я бы очень хотел удружить вам, но не могу, поверьте». «Послушайте, Симмонс», — сказал Эдисон, — «ведь эти господа готовы отказаться от выгодной сделки, лишь бы напакостить другим. Акции и облигации, которые я вам предлагаю, — прекрасное обеспечение. Вам ли этого не знать? Весь этот шум и крик в газетах против Каупервуда ни к чему не приведет и привести не может. Каупервуд абсолютно платежеспособен. Чикаго растет. Каупервудовские линии городских железных дорог с каждым годом приобретают все большую ценность». «Это-то я знаю», — отвечал Симмонс. «Да ведь уже существуют конкурирующие надземные дороги других компаний. И эта конкуренция может на первых порах нанести Каупервуду серьезный ущерб». «Я лучше вас знаю, Каупервуда», — спокойно отвечал Эдисон. «И потому не сомневаюсь, что в Чикаго не будет никаких других надземных дорог, кроме тех, которые он сам построит. Правда, его конкурентам удалось как-то выклинчить в муниципалитете концессию на одну единственную линию на южной стороне, но она не имеет отношения к территории, обслуживаемой мистером Каупервудом, а та, другая линия, которую прокладывает общечикагская городская, пока что ровно ничего не стоит. Пройдут года, прежде чем она начнет приносить доход. А к тому времени Каупервуд, вероятно, приберет ее к рукам, если найдет нужным. Через 2 года в Чикаго будут новые выборы, и как знать, может быть, новое самоуправление окажется более покладистым. Но даже с помощью нынешнего муниципалитета врага мистера Каупервуда не удалось напакостить ему так, как им хотелось бы. Да, но, тем не менее, его ставленники провалились на выборах. Верно, но это еще не значит, что они провалятся на следующих и будут проваливаться впредь. «Все же должен вам заметить», — Симмонс снова таинственно понизил голос, — «что мистера Каупервуда порешили во что бы то ни стало выжить из города. Шайхард, Хэнд, Мэрил, Арнил — все против него, а ведь это очень влиятельные люди. Хэнд, говорят, заявил, что Каупервуду больше никогда не продлят концессий, а если и продлят, то на таких условиях, что он вылетит в трубу». «Ну, словом, скоро тут может произойти страшнейший крах, насколько я понимаю», — торжественно заключил мистер Симмонс. «Не верьте вы этим басням», — презрительно сказал Эдисон. «И Хэнд, и Шрайхард, и Арнил — еще не Чикаго. У мистера Каупервуда есть голова на плечах. Не думайте, что его так легко выбить из седла. Вы знаете, какова истинная причина всей этой ненависти к нему?» «Да, слышал кое-что», — пробормотал Симмонс. «Вы, может быть, думаете, что это не так?» «Не знаю, право. Да нет, почему же? Все может быть. Только я полагаю, что это не имеет прямого отношения к делу. Завидуют его богатству, вот и все. И каждый готов перегрызть ему глотку, а Хэнд — большая сила». Вскоре после этого разговора Каупервуд, зайдя в кабинет директора Чикагского кредитного общества, спросил. «Ну, Джуд, как обстоят дела с акциями северо-западной эстакадной?» «Да так, как я и предполагал, Фрэнк», — осторожно ответил Эдисон. «Придется нам поискать денег где-нибудь за пределами Чикаго. Хэнд и Арнил со своей шайкой ополчились на нас. Ясно, это их происки. Не знаю, что их так разъярило, но они точно с цепи сорвались. Возможно, какую-то роль сыграл и мой уход. Словом, все банки, в которых у них есть рука, отказались принять наше обеспечение. Все как один. Для проверки я даже наведался к нашему старому знакомцу, в Третьей Национальной, а потом зашел и в Торгово-Скотт-Промышленный на 47-й улице. Это банк Чарли Уоллина. Тогда я был еще директором Lake City National. Этот тип вечно обивал у меня пороги, я делал ему различные одолжения. Теперь он признался мне, что получил от своих директоров распоряжение не вступать с нами ни в какие сделки. То же самое и в других банках. Все трусят. Я спросил Уоллина, в чем дело? Почему его директора так восстановлены против Чикагского кредитного и лично против вас? Он, понятно, заявил, что ничего не знает, а потом пообещал зайти как-нибудь позавтракать со мной. Короче, это просто кучка старых, выживших из ума болванов, которые точно страусы зарывают голову в песок. Но не дадут они нам займа, так мы получим его в другом месте. Пускай их сидят в своих заплесневелых банках и играют в бирюльки, раз уж ни на что другое не способны. А я поеду в Нью-Йорк, и через 2 суток мы получим суду хоть в 20 миллионов». Эдисон разгорячился. Впервые приходилось ему сталкиваться с таким тупоумием. Каупервуд только презрительно скривил губы и задумчиво покрутил кончики усов. «Ладно, не волнуйтесь», — сказал он. «Вы хотите сами съездить в Нью-Йорк? Или, может быть, лучше съездить мне?» В конце концов, они решили, что поедет Эдисон. Однако, прибыв в Нью-Йорк, Эдисон, к своему изумлению, обнаружил, что чикагские ненавистники Каупервуда успели каким-то таинственным образом распространить свое влияние и на Нью-Йорк. «Видите ли, в чем дело, дорогой мой», — сказал Эдисону Джозеф Хекклмайер, глава международного банкирского дома Хекклмайер, Готлиб и К. Маленький толстенький человечек, похожий на жирного самодовольного кота. «До нас доходят странные слухи относительно мистера Каупервуда. Одни говорят, что он вполне платежеспособен, другие уверяют, что это далеко не так. Ему удалось добиться неплохих концессий, я знаю, что сеть его городских железных дорог покрывает добрую половину Чикаго. Но ведь эти концессии выданы всего на 20 лет, и к 1903 году срок их истечет». «Насколько я понимаю, он там всех восстановил против себя, в том числе и лиц весьма влиятельных, так что ему теперь будет очень нелегко продлить свои концессии. Я, конечно, не живу в Чикаго и не особенно хорошо знаю ваши тамошние дела, но эти сведения получены мною от нашего представителя в Западных Штатах. Мистер Каупервуд, по-видимому, очень способный и толковый делец. Но если все эти господа так восстановлены против него, они еще доставят ему немало хлопот. Возбудить против него общественное мнение сейчас дело нехитрое». «Вы очень несправедливы к этому способному и толковому дельцу, мистер Хекклмайер», — возразил Эдисон. «Имейте в виду, что успеху в делах почти всегда сопутствует зависть. Лица, которых вы изволили упомянуть, хотят распоряжаться в Чикаго, как у себя дома. Они, по-видимому, считают этот город своей собственностью. А уж если на то пошло, так они не создали Чикаго, а Чикаго создал их. Мистер Хекклмайер поднял брови, сложил на круглом, выпиравшем из-под жилета брюшке холеные пухлые ручки с короткими пальцами. «Благорасположение общества — немаловажный фактор в такого рода делах», — со вздохом промолвил он. «Как вам известно, богатство человека наполовину заключается в его умении ладить с нужными людьми. Очень может быть, что мистер Каупервуд достаточно силен, чтобы преодолеть все эти препятствия. Не знаю, не знаю. Мне с ним встречаться не доводилось. Я говорю только то, что слышал». Сдержанно чопорная манера мистера Хекклмайера предвещала неблагоприятную для Каупервуда погоду. Банкир этот был чудовищно богат. Фирма Хекклмайер, Готлиб и К. контролировала целый ряд железнодорожных магистралей и наиболее крупных банков страны. Мнением этих людей пренебрегать не приходилось. Распространение в Нью-Йорке таких опасных для Каупервуда слухов могло привести к тому, что банкирские дома, крупные банкирские дома во всяком случае, откажутся принимать его акции, если только в Чикаго не произойдет в ближайшее время каких-либо благоприятных для него событий. К примеру крупных банков последуют мелкие, а отдельные держатели акций утратят спокойствие духа. Сообщение Эдисона о результатах его поездки весьма раздосадовало Каупервуда. Он был очень зол, прекрасно понимая, что все это дело рук Хэнда, Шрайхарта и их шайки, которая всеми силами старалась подорвать его кредит. «Ладно, пусть себе говорят», — сказал он сердито. «Городские железные дороги принадлежат мне. Хэндовской шайке не удалось выкурить меня из города. Я могу продавать акции и облигации непосредственно самим вкладчикам, если на то пошло. Найдется немало охотников вложить деньги в такое доходное предприятие». Но в этот напряженный момент в дело совершенно неожиданно вмешалась судьба в лице Чикагского университета и планеты Марс. Университет этот в течение многих лет был всего лишь захудалым баптистским колледжем, пока однажды по прихоти некоего архимиллионера, одного из основных акционеров Standard Oil, не превратился в знаменитое учебное заведение, привлекшее к себе взоры всего ученого мира. Университет стал одной из достопримечательностей города. В него ежегодно вкладывались миллионы долларов, что не месяц воздвигались новые здания. Энергичный, разносторонне образованный ученый был приглашен из восточных штатов на пост ректора. И все-таки еще многого не хватало. Не было общежития, лаборатории, хорошей библиотеки и, наконец, что тоже было отнюдь немаловажно, большого телескопа, который мог бы обследовать небо с еще непревзойденной зоркостью и вырвать у него тайны, считавшиеся дотоле недоступными ни уму, ни глазу человека. Звездное небо и величественные математические и физические методы его изучения всегда интересовали Каупервуда. В описываемое нами время нареченная столь воинственным именем планета, зловеще мерцая, висела в западной части небосвода, и кроваво-огненное светило это вызывало в падких до всего непостижимого или неразгаданного умах людей беспокойное любопытство. Все только и говорили, что о пресловутых каналах на Марсе. Мысль о возможности создания нового телескопа, более сильного, чем все до той поры существовавшие, телескопа, который пролил бы свет на эту неразрешимую загадку, волновала умы не только в Чикаго, но и во всем мире. Как-то в сумерки Каупервуд, взглянув на необъятный небесный простор, открывавшийся из окна его новой силовой станции на Вест-Мэдисон-авеню, увидел эту планету. Она стояла низко над горизонтом, мерцая теплым оранжевым светом на бледном и чистом вечернем небосклоне. Каупервуд задержался у окна, чтобы поглядеть на нее. Правда ли, что ее населяют разумные существа и что они соорудили каналы? Жизнь поистине странная штука. А еще через несколько дней Александр Рэмбо позвонил ему по телефону и сказал шутливо: «Вы знаете, Каупервуд, я только что сыграл с вами довольно скверную шутку. У меня был доктор Хупер, ректор университета, и предложил мне войти в число 10 лиц, которые могли бы сообща гарантировать ему приобретение объектива для нового телескопа. Он, как видно, убежден, что без этого телескопа его заштатный университетик никак обойтись не может. Я сказал ему, что это предложение может, пожалуй, заинтересовать и вас. Ему, видите ли, нужно найти человека, который отвалил бы на эту штуку 40 тысяч долларов. Или на худой конец 8-10 человек, которые отвалили бы по 4-5 тысяч каждый. Вот я и подумал о вас. Вы ведь, кажется, интересуетесь астрономией». «Пришлите его ко мне», — сказал Каупервуд, который не любил отставать от других там, где следовало проявлять щедрость и размах, особенно если это могло способствовать прославлению его имени. Доктор Хупер не заставил себя ждать. Это был невысокий, шарообразный, румяный человечек. Сквозь толстые в золотой оправе стекла очков на Каупервуда глянули круглые, быстрые, проницательные глаза. Доктор Хупер казался жизнерадостным, восторженным, увлекающимся и уверенным в себе. Хозяин и гость внимательно присматривались друг к другу. Первый с тем привычным скептицизмом, для которого даже знаменитые университеты – суть явления, приходящей, ничтожной в общей бесконечной смене вещей. Второй – с той верой в торжество истины, которая даже сильных мира сего, даже таких вот, как этот финансовый магнат, заставляет служить высоким целям. «Я могу изложить вам суть дела в двух словах, мистер Каупервуд», – сказал доктор Хупер. «Вся наша астрономическая работа топчется сейчас на одном месте – только по той причине, что у нас нет хорошего объектива. Нет, в сущности, прибора, который мог бы по праву именоваться телескопом. Я хочу, чтобы наш университет занимался самостоятельными исследованиями в этой области, и чтобы работа была поставлена на должную высоту. Если уж браться за дело, так нужно делать его лучше всех. Вот как я на это смотрю. Думаю, что вы со мной согласитесь». И доктор Хупер улыбнулся, обнажив ряд ослепительно-белых зубов. Каупервуд ответил вежливой улыбкой. «А этот объектив, который должен стоить 40 тысяч долларов, будет действительно лучше всех других уже существующих объектов?» – осведомился он. «Да, если он будет изготовлен в Дорчестере фирмой братья Элпмен», – отвечал доктор. «Я сейчас объясню вам, как обстоит дело, мистер Каупервуд. Эта фирма специализировалась на изготовлении линз. Для большого объектива прежде всего требуется хороший флинт-глаз. Как вы можете знать... Получить большое безупречное стекло не так-то просто. Но оно существует и является собственностью мистера Эпплмена. Чтобы отшлифовать его, потребуется года 4, может быть, 5. Должен вам сказать, что шлифовка линз производится вручную. Шлифуют, знаете ли, пальцами, большим и указательным. Для такой работы нужен опытный и искусный специалист-оптик, и он тратит на нее много времени и труда, что пока еще, к сожалению, обходится недешево. Но, конечно, этот труд стоит своей цены, и 40 тысяч долларов тут доктор Хупер сделал неподражаемый пренебрежительный жест маленькой пухлой ручкой. Не такая уж, в конце концов, большая сумма. Обладать объективом, который полностью отвечал бы своему назначению и был бы самым совершенным на свете, немалая честь для нашего университета. И, насколько я понимаю, большой почет для лиц, которые сделают для нас возможным такое приобретение. Каупервуду пришелся по душе этот ученый, говоривший о своем деле как артист. Он видел, что перед ним человек умный, одаренный, увлекающийся, подлинный энтузиаст науки. Каупервуду нравились сильные и целеустремленные натуры, а старались они для себя или для других, это было ему безразлично. «И вы считаете, что 40 тысяч долларов будет достаточно?» – спросил он. «Да, сэр. Во всяком случае, 40 тысяч обеспечит нам главное – объектив. Ну а земельный участок, здание для обсерватории, самая труба – это у вас уже есть?» «Пока еще нет, но ведь шлифовка линз займет по меньшей мере 4 года, и у нас будет время подумать и об остальном. Место, впрочем, мы уже выбрали, в районе Лейк Дженнива, и уж, конечно, не упустим возможности приобрести участок и построить обсерваторию, как только к тому представится случай». И ровные белые зубы снова блеснули в улыбке, в то время как острые глазки буравили Каупервуда сквозь толстые стекла очков. Каупервуд сразу увидел, какие перед ним открываются возможности. Он спросил, сколько будет стоить вся обсерватория. Доктор Хупер высказал уверенность, что 300 тысяч долларов должны с лихвой покрыть расходы, стоимость объектива, земельного участка, зданий и остального оборудования. Словом, все величественные сооружения могут быть выстроены на эти деньги. «Какая сумма уже имеется у вас для приобретения объектива?» «16 тысяч долларов пока что». «А в какие сроки должны быть внесены деньги?» «В течение 4 лет, по 10 тысяч в год. Этого только-только достаточно, чтобы обеспечить работу над линзами». Каупервуд задумался. 10 тысяч в год можно было рассматривать просто как выплату крупного жалования в течение 4 лет, а за этот срок он сумеет без труда выделить остальную необходимую обсерватории сумму, ведь к тому времени он будет еще богаче. Его планы будут еще ближе к осуществлению. После такого трюка всем, конечно, станет известно, что он взял, да и подарил университету целую обсерваторию стоимостью в 300 тысяч долларов. И ее так и будут называть – обсерваторией Каупервуда. Он уж, конечно, не встретит отказа ни в нью-йоркских, ни в лондонских, ни в любых других банках, если ему понадобится кредит для его чикагских предприятий. Его имя в один день прогремит на весь мир. Каупервуд помолчал. Ничего нельзя было прочесть в его спокойном, непроницаемом взоре, хотя волнующее видение собственного величия как бы ослепило его на мгновение. Наконец-то! Наконец-то! «Что вы скажете, мистер Хупер?» — вкрадчиво спросил он. «Если вместо 10 человек, каждый из которых должен дать вам по 4000 долларов, как вы первоначально предполагали, вам предложат эти деньги одно лицо?» «Даст вам все 40 000 в течение 4 лет по 10 000 в год. Устроит вас это или нет?» «Дорогой мой мистер Каупервуд», — просияв, воскликнул доктор, — «должен ли я понять, что вы сами лично хотите обеспечить нас средствами на приобретение объектива?» «Да, но только с одним условием, мистер Хупер». «А именно?» «Я хочу, чтобы мне было дано право взять на себя и все остальные расходы. Оплату участка, строений, короче говоря, всей обсерватории». Я надеюсь, что разговор этот останется между нами. В том случае, конечно, если мы не разрешим вопроса ко взаимному удовлетворению, — дипломатично и осторожно добавил Каупервуд. Ректор университета вскочил со стула и с непередаваемым выражением благодарности и восторга взглянул на Каупервуда. Он был человек очень занятой, обремененный трудами и заботами. Обязанности его были весьма обширны. Сбросить с плеч столь неожиданным образом одну из тягчайших забот было для него великим облегчением. «Лично я, в рамках данных мне полномочий, готов немедленно принять ваше предложение, мистер Каупервуд, и поблагодарить вас от лица нашего университета. Для соблюдения формальности я должен буду поставить этот вопрос перед советом попечителей, но, разумеется, я нисколько не сомневаюсь в их решении. Ваше предложение будет принято с глубокой благодарностью. Разрешите мне еще раз выразить вам мою признательность». Они обменялись дружеским рукопожатием, и доктор Хупер скрылся за дверью. Каупервуд неторопливо опустился в кресло, приставил кончики вытянутых пальцев друг к другу и на несколько секунд позволил себе погрузиться в мечты. Потом позвал стенографистку и стал диктовать. Он не хотел пока еще признаться даже самому себе, какие огромные выгоды сулила ему эта затея. В результате этого свидания предложение Каупервуда было в сравнительно короткий срок официально принято Советом попечителей университета и с согласия же Каупервуда опубликовано во всех газетах. Благодаря особому стечению обстоятельств, уже описанному выше, новость эта произвела сенсацию. Гигантские рефлекторы и рефракторы уже обозревали небо с различных точек земного шара, но ни один из них ни величиной, ни качеством объектива не мог поспорить с будущим телескопом. Не успел еще Чикагский университет получить этот дар, как Каупервуда уже объявили покровителем наук и благодетелем человечества. Не только в Чикаго, но и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, во всех крупных городах мира, являющихся центрами научной жизни, взволнованно обсуждалось это необычайное преподношение баснословно богатого американца. Финансисты, разумеется, тоже не преминули его отметить. И когда агенты Каупервуда явились к ним в поисках денег под залог акций городской надземной железной дороги, на которую Каупервуд, по их словам, должен был не сегодня, а завтра получить концессию сроком на 50 лет, они не встретили отказа. Что ни говорите, человек, который оказался в состоянии подарить университету 300-тысячную обсерваторию в тот момент, когда все считали, что он испытывает серьезные финансовые затруднения, должен крепко стоять на ногах, должен иметь колоссальный резервный капитал. И после некоторой подготовки Каупервуд в эти дни побывал как бы мимоходом на Тредниддл-стрит в Лондоне и на Уолл-стрит в Нью-Йорке, было заключено соглашение с одним англо-американским банкирским домом, на основании которого большинство акций проектируемой надземной дороги было принято этой фирмой для продажи в Европе и других частях земного шара. А Каупервуд получил достаточно наличных денег, чтобы приступить к прокладке дороги. Все акции его наземных городских дорог тотчас поднялись на несколько пунктов, и тем, кто уже предрекал крушение Каупервуда, оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Даже Хекклмайер и К. начали с интересом приглядываться к его деятельности. Энсон Мэрилл, который совсем недавно пожертвовал университету большой земельный участок для стадиона, скорчил кислую мину, узнав, как перещеголял его Каупервуд. Хосмер Хэнд, пожертвовавший университету химическую лабораторию, и Шрайхард, строивший общежитие, были не менее обескуражены. Ведь Каупервуд, затратив пока что куда меньше средств, чем они, ухитрился наделать значительно больше шума благодаря эффектности самого дела. Это только лишний раз свидетельствовало о том, как неслыханно везет этому человеку, и как хранит его судьба, разрушая все козни его врагов.